Глава 34. Холт с Хоросом вернулись во двор, где их нетерпеливо поджидали толкач с Абеляром. Пока орлуинцы садились в седла и выезжали из замка, Холт молчал, погруженный в размышления. Хорос ничему не удивлялся. Холт и в лучшие времена не отличался разговорчивостью, а сейчас ему было о чем подумать. Молодой рыцарь попытался представить, какие чувства испытывает его названный наставник, а он уже привык воспринимать Холта своим учителем и многое от него усвоил, встретившись со своим вероломным братом после долгой разлуки. Подумав о Феррисе, Хорос усмехнулся. Да, для Холта встреча выдалась не слишком приятной, но для его братца-короля она была в 1000 раз хуже, о чем недвусмысленно свидетельствовало поведение Ферриса. Тут Хоросу пришел в голову один вопрос, который он и задал без всяких предисловий. — Ты веришь ему, Холт? Старый рейнджер поднял голову и посмотрел на молодого человека. Ответ его подтвердил догадки Хороса. — Феррису? — Конечно же, нет. Если только не прижать его к стенке и не заставить выполнить обещание угрозами... — Чего мне бы очень хотелось, — добавил Холт с горечью в голосе. — Но я верю Шону. Он постарается призвать Ферриса к ответу и сдержать свое слово. — Да, он хороший человек, — согласился Хорос. — Но получится ли у него? В конце концов, Феррис — король. Он уж точно может поступить так, как ему вздумается. — Не так уж это и легко даже для короля, — покачал головой Холт. — Особенно для такого. — добавил он, усмехнувшись. — Феррис понимает, что Шон ему нужен. Он полагается на него. Ты же не думаешь, что стражники в замке охраняют Ферриса потому, что так любят его и уважают? Ты заметил, что когда Феррис приказал им выйти, они даже не пошевелились, пока приказ не повторил Шон? Если Феррис вздумает обмануть нас, то вызовет недовольство Шона. А сейчас Шон очень нужен ему. — Возможно, что так, — согласился Хорос. Холт в любом случае разбирался в подобных делах лучше его. Как большинство военных, Хорос ненавидел политику и старался по мере сил не впутываться ни в какие интриги. Рейнджеры же, чему он неоднократно был свидетелем, чувствовали себя в своей стихии, вынашивая различные подковерные планы и встревая в дела, касающиеся управления страной. Если Холт в чем-то уверен, то лучше положиться на него. У него же, рыцари, есть куда более неотложные дела. Например, обед. — Так и что мы делаем теперь? — спросил Хорос через несколько минут. Холт поднял голову, оторвавшись от размышлений. — Найдем удобный постоялый двор с трактиром, полагаю, — улыбнулся он. Хорос кивнул, и тут ему в голову пришла другая мысль. — А как насчет Уилла? «Откуда он узнает, где нас искать?» «Найдет», — уверенно ответил Холт, после чего потянулся, расправляя затекшие мышцы. «Давай уже отыщем постоялый двор. Несколько часов сна мне не помешают». Хорос одобрительно кивнул. «Да, хороший обед и несколько часов сна в мягкой кровати творят чудеса». «Но, пожалуй, обед я могу и пропустить», — усмехнулся Холт. Хорос посмотрел на старого рейнджера, словно его ужаснуло это заявление. Он никак не мог понять, как человек, находящийся в здравом уме, может отказываться от еды. Подходящий трактир орлуинцы нашли на дороге, ведущей в Дункилд, у подножия 3-го холма от замка. Это было 2-этажное здание, как и большинство трактиров и постоялых дворов в округе, но более внушительного вида, чем остальные. Зал был гораздо просторнее, а потолки выше обыкновенного, поэтому здесь казалось не так тесно, как в Маунт-Шеноне или Крайкеннисе. Войдя в помещение, Хорос вытянулся в полный рост и удовлетворенно вздохнул, поняв, что ему не нужно пригибаться, а то, путешествуя по Хибернии, он едва ли не привык стучаться головой о притолоку всякий раз, входя в какую-нибудь дверь. Комнаты для гостей, просторные и светлые, с приоткрытыми застекленными окнами, впускавшими свежий воздух и позволявшими просматривать улицу в обоих направлениях, располагались на 2-м этаже. Если выглянуть из окна подальше, как сделал Хорус, то можно даже разглядеть замок на дальнем холме. Простыни на кроватях оказались чистыми, как и одеяло. Уж слишком часто за свою жизнь Холту приходилось останавливаться в таких местах, где белье и одеяло, казалось, не стирались никогда. Удовлетворенно оглядевшись, старый рейнджер попробовал матрас руками и кивнул. «Берем», — сказал он хозяйке, показывающей им комнату. Женщина улыбнулась. Она и не сомневалась, что гости окажутся довольны. — Насколько ночей? — спросила она. — На сегодня и на завтра, — ответил Холт, немного подумав. — Можем задержаться и подольше, но пока что так. Он погрузил руку в висевший на поясе кошелек и заплатил хозяйке за две ночи. Женщина присела с удивительной для ее полной фигуры грациозностью и быстро спрятала деньги в карман на фартуке. — Благодарю вас, ваша честь, — сказала она, но продолжила стоять ожидающе. — Какие будут еще пожелания? — Никаких, все в полном порядке, — ответил Холт, но Хорус прервал его. — А обед у вас еще подают? Мы не опоздали! Лицо хозяйки расплылось в широкой улыбке. — Конечно же, не опоздали, молодой человек. Судя по вашему виду, вы могли бы съесть и целого быка. Холт никогда не переставал удивляться, почему все женщины, молодые или в возрасте, симпатичные или нет, не могли удержаться от желания накормить Хорреса. — Я бы предпочел бифштекс, — заявил молодой рыцарь, ухмыляясь. Хозяйка хихикнула, ее несколько подбородков затряслись. — И вы его получите, молодой господин. Прикажу Еве приготовить для вас отдельную порцию. — Пожалуй, я бы не отказался отобедать, — пробурчал Холт. На самом деле он не хотел есть, а просто полюбопытствовал, какой будет реакция женщины на его высказывание. Как Холт и ожидал, хозяйка не обратила на него ровным счетом никакого внимания и продолжила лучезарно улыбаться Хорусу. — Спускайтесь, когда будете готовы, молодой господин, — произнесла она с энтузиазмом. Холт пожал плечами и сдался. Раскинувшись на кровати, он положил руки под голову и удовлетворенно вздохнул. Хозяйка холодно посмотрела на него. — Только не в ботинках на покрывале, — сказала она недовольно, и Холт поспешил выполнить ее пожелание. Фыркнув, женщина повернулась к двери. — Думаю, Хорусу вы такого бы не сказали, — пробормотал Холт под нос. Хозяйка тут же развернулась с подозрительным выражением лица. — Что-что? За свою жизнь Холту довелось встретиться лицом к лицу со свирепыми ворглами, ужасными калкара, кровожадными скандианцами и суровыми тимунджейскими всадниками. Но они не шли ни в какое сравнение с разгневанной хозяйкой. — Ничего, — предпочел безропотно ответить он. Хорус вернулся час спустя, удовлетворенно поглаживая живот. Холт развалился на одной из кроватей. Закрыв за собой дверь на защелку, Хорус с улыбкой посмотрел на сапоги, аккуратно стоявшие возле кровати, и на свернутое одеяло, лежавшее на стуле. Холт тихо посапывал, что немного удивило Хоруса. Он никогда не замечал, чтобы Хорус издавал какие-то звуки во сне, тем более находясь, можно сказать, на вражеской территории. Рейнджеры всегда отличались очень чутким сном и просыпались при малейших звуках. Наверное, Холт решил отдохнуть как следует и впервые за долгое время погрузился в глубокий сон, чем и объяснялись издаваемые им звуки. Хорус зевнул. Вид наставника, лежавшего на кровати и спокойно посапывающего во сне, напомнил молодому рыцарю о том, что он и сам сильно устал. Последний раз путники основательно выспались несколько дней назад в покинутом трактире Маунт-Шеннона. С тех пор им не пришлось толком отдохнуть. Усевшись на соседнюю кровать, Хорус стянул сапоги и улегся. Мягкие подушка и матрас после нескольких ночей, проведенных на холодной земле, показались ему настоящим райским наслаждением. Не переставая восхищаться ими, молодой человек задремал. И тут неподалеку кто-то кашлянул. Хорус тут же подскочил на кровати, в удивлении озираясь по сторонам, прежде чем вспомнил, где находится. Свет в окне немного померк, На Дункилте постепенно опускались сумерки. Хорос посмотрел на Холта, который по-прежнему лежал на спине, заложив руки за голову. В сумеречном свете Хорос разглядел, что глаза старого рейнджера закрыты, но тут он заговорил, не открывая их. «Какой ужасный у тебя кашель!» «Мне показалось, что я пробрался в спальню сказочной красавицы и его уродливой сестрицы», — произнес другой голос, — «которые спят в ожидании, когда же их поцелует прекрасный принц. Извини, но я никак не смог заставить себя выполнить их пожелания». Хорос повернулся на голос. В дальнем темном углу комнаты сидел человек в плаще с накинутым на голову капюшоном. Уилл, как догадался Хорос. «Спят в ожидании», — презрительно фыркнул Холт. «У меня сна ни в одном глазу не было с тех пор, как ты споткнулся на лестнице и ворвался в дверь как безумный. Кто вообще мог бы уснуть при таком шуме?» «Наверное, я», — подумал Хорос. Тут он вспомнил, как запер за собой дверь, и подивился, каким образом Уиллу удалось обойти это небольшое препятствие. Но, в конце концов, он же рейнджер, а они еще и не на такое способны. Отвечая на вопрос, Холт и его друг рассмеялся. «Ты говоришь об этом странном шуме, который издавал ты в то время, когда якобы у тебя не было сна ни в одном глазу? Как там его еще называют? Ах, да, храпом! О, какой чудесный талант! У большинства людей это получается только во время сна!» Холт приподнялся, свесив ноги с кровати, расправил плечи и потряс головой. «Ну да, я делал вид, что храплю. Просто хотел узнать, сколько ты так просидишь». «И сколько я просидел?» — с вызовом спросил Уилл. Холт грустно покачал головой и повернулся к Хоросу. «Хорос, когда ты станешь старше, не дай себя уговорить взять ученика. Эти юнцы не только несносные обузы, но они еще и при каждом случае стараются показать, что лучше своего учителя. Мальчишки и без того сущее наказание, когда учатся, но когда заканчивают обучение, становятся вообще невыносимыми». «Хорошо, учту», — серьезно ответил Хорос, обратив внимание на то, что Холт не ответил на вопрос Уилла. Молодой рейнджер тоже это заметил, но решил не настаивать на своем. Холт тем временем зажег маленький фонарь, стоявший на столе между двух кроватей. Когда пламя осветило мягким светом дальние углы комнаты, Холт снова повернулся к Уиллу. «Не ожидал, что ты вернешься так скоро. Что-то пошло не так?» «Не совсем», — пожал плечами Уилл. «Просто Теннисон решил, что менестрели ему в лагере не нужны, и захотел отобрать у меня мандолу, так что...» «Отобрать у тебя что?» — нахмурившись, спросил Холт. Уилл разочарованно вздохнул. «Лютню!» Холт, понимающе кивнул. «А, ну да». «Продолжай». Уилл приподнял брови, поглядев на Хороса, и молодой воин сочувственно подмигнул. «Ну и вот», — продолжил Уилл, — «я решил, что пора убираться. Посторонние все равно сворачивали лагерь. Сейчас они направляются прямо сюда». Холт задумчиво почесал бороду. «Этого я не ожидал. Я думал, они еще несколько дней будут собирать своих сторонников». «Теннисону больше не нужны сторонники. У него и так под началом около 400 человек. Кроме того, его, должно быть, напугали новости из Крайкинеса. По крайней мере, проповедник очень рассердился, узнав от одного из разбойников, что там случилось на самом деле. Мне кажется, он даже распорядился убить этого гонца». «И это не лишено смысла», — вставил свое слово Хорос. «Теннисон же не хочет, чтобы распространялись слухи о непобедимом воине рассвета». — Да не хочет, — согласился Холт. — Так ты говоришь, теперь у него 400 последователей? — По меньшей мере, — ответил Уилл. — Конечно, большинство из них — деревенские жители, а не опытные воины. Но у Теннисона имеется тесный круг сообщников, включая тех двух громил-великанов — Киллина и Джерарда. — И все же 400 человек — это целое войско. Не думаю, что Феррис сейчас наберет больше сотни. Но в крайнем случае полторы. И то, если эти люди захотят ему подчиниться. — А как, кстати, прошла встреча с Феррисом? — спросил Уилл. — Он обрадовался, увидев тебя после долгой разлуки. — Вряд ли, — сухо ответил Холт. — Он уже связался с Теннисоном и подумывает о том, как бы сдаться. — Что? — воскликнул Уилл. «Мне кажется, Холт его переубедил», — сказал Хорас, мрачно улыбаясь. «Завтра утром мы узнаем о его решении». Уилл с сомнением покачал головой. «Вы рискуете. Посторонние могут оказаться здесь уже завтра». «Да, неприятно», — вздохнул Холт. «Но мы ничего не можем поделать. Если я попытаюсь надавить на брата и прийти за ответом ночью, он может заупрямиться, особенно если подумает, что мы запаниковали». Поразмышляв молча несколько секунд, старый рейнджер добавил: «Придерживаемся изначального плана. Тебя, Уилл, мы пока показывать не будем. Останешься здесь». «Как скажешь», — пожал плечами Уилл. «А по какой причине? Ты, надеюсь, не стесняешься меня?» — добавил он насмешливым тоном. Холт фыркнул. «Не более обычного. Но Феррис привык к тому, что нас двое. Если мы появимся еще с кем-то, у него зародятся подозрения». Он вздохнул. «И вообще этот человек готов подозревать каждого встречного в чем угодно. К тому же было бы полезно придержать тебя на какой-нибудь непредвиденный случай. Никогда не помешает припасти в рукаве запасной туз». «Значит, я теперь туз?» — усмехнулся Уилл. «Ну что ж, я польщен, Холт. Не думал, что ты настолько высоко меня ценишь». Холт окинул юношу долгим взглядом. «Но было бы лучше назвать тебя Джокером». «Как скажешь», — засмеялся Уилл. Тут он вспомнил кое о чем еще. «Ох, да, чуть не забыл. Теннисон привлек каких-то троих наемников, судя по всему, иностранцев, в кожаной одежде, фиолетовых плащах и с большими шляпами, украшенными перьями, вооружены арбалетами и целым арсеналом грозного вида кинжалов. Похоже, что они отлично умеют обращаться с оружием». При этом известии выражение лица Холта тут же стало серьезным. При упоминании об оружии он кивнул. «Геновесцы», — произнес он тихо. «Кто? Какие еще весцы?» — нахмурился Хорас, который раньше никогда не слышал такого слова. «И чему вас столько обучают в ратной школе?» — покачал головой Холт. «У вас что, не было уроков географии?» «А к чему нам эти науки?» — пожал плечами Хорас. «Наше дело слушать командира, который говорит: вот враг, идите и настучите ему по башке, а географией и всем остальным пусть занимаются рейнджеры. Считайте себя главнее, если хотите, нам не жалко». «Идите и настучите ему по башке». Вот уж действительно, процедил сквозь зубы Холт. «Должно быть легко жить, когда все так просто. Я говорил о жителях города Геновеза в Тоскане. Они наемники, профессиональные ассасины. Это почти единственное занятие всех мужчин в той местности. Кроме оружия, они пользуются различными ядами. Если Теннисон нанял именно их, значит, он повышает свои ставки. Услуги геновесцев стоят недешево, но эти люди могут доставить немало хлопот». «Геновесцы», — понимающе кивнул Уилл. «Да, я тоже так подумал». Хорас неодобрительно посмотрел в сторону своего друга. «Да ты не имел о них ни малейшего представления!» — воскликнул он, и Уилл больше не смог сохранять серьезное выражение лица. «Может, и нет», — кивнул он, — «но я знал, что это опасные люди». Однако его улыбка погасла, когда он услышал ответ Холта. «Да, опасные. За ними нужен глаз да глаз. Берегитесь, если они выступят против вас».